Глава 32. Преодолев страх, я встала и прокралась в комнату Вейнарда. Она была пуста. Взглянув на часы, на каминной полке я отметила, что уже время обеда. От сердца немного отлегло, когда я представила, что это может быть Вейнард, который купил обед в трактире. Сняв туфли, я оказалась лишь в теплых чулках. Ледяной холод тут же схватил меня за ступню и проник вверх по ноге под юбку. Прижав туфли к груди, я старалась тихо ступать. Все-таки вдруг там злоумышленник. «Доброе утро, госпожа Алиса!» — поприветствовала меня Бонни, а я выронила туфли из рук от неожиданности. «Бонни, как ты тут оказалась?» — спросила я, справляясь с первоначальным шоком. Служанка отложила овощи, которые чистила, подобрала мои туфли и поставила возле ног. «Приехала», — сказала она. «Как только стало известно, что вы мертвы, я попросила расчет у барона. Мы с вами разминулись на одну ночь. Господин Вейнард увез вас вечером, а я уехала из Корнуола в обед на дилижансе». «И Эдуард отпустил тебя?» — с удивлением спросила я, усаживаясь на табурет в теплой кухне. Печь была натоплена, на огне булькали кастрюли. Бонни подвинула ко мне блюдо с холодным кроликом, яйцами и пирогами, плеснула в кружку кипятка, и на кухне поплыл аромат вкусного травяного чая. Я обняла руками горячую кружку погреться. Ему сейчас кажется все равно. Когда я пришла за расчетом, хозяин был пьян. «Пьян? Эдуард? Ты ничего не путаешь?» – удивилась я. «Он никогда не напивался, считает алкоголь утешением слабых дураков». «Может быть, я не знаю, но он пил всю ночь с той минуты, когда ваше тело увезли в похоронное бюро. Неужели он действительно сожалеет о том, что убил меня? Может быть, даже любил? Аманда тоже не исключала такой возможности. Прочь жалость. Вспомни, Алисия, куда привела его любовь? В могилу. Скажи спасибо, что Вейнард спас тебя, а то бы похоронили в сырой земле». Приходили его дружки из церкви, сказали, что суда за убийство жены не будет, проговорила Бонни, отпивая из кружки ароматный чай. «Свекровь мне говорила об этом», — горько усмехнулась я, «что в Корнуолле жизнь стоит гроши, а жизнь женщины вообще ничего. Я так рада, что мы сумели удрать оттуда». Лицо Бонни расплылось в широкой улыбке. Я кивнула, снова задумавшись об Эдуарде. Как бы алкоголь его до беды не довел, он же ни в чем не знает удержу. «Я тоже рада, Бонни», — сказала я и через силу улыбнулась. «Наверняка он сейчас винит меня, что я довела его до приступа бешенства, и он, выйдя из себя, случайно убил меня». «Господина Вейнарда не видела?» — спросила я. «Как же, я приехала утром, он впустил меня, принес дров и воды, а сам отправился с бумагами в муниципалитет», — тараторила служанка, ловко очищая овощи. «Где ты взяла продукты?» – удивилась я. «Так посыльные из лавок принесли. Господин Вейнард сказал, что по дороге зайдет и все купит. Мне нужно было только встретить мальчишек». Вейнард все предусмотрел. Лучшего брата и пожелать нельзя. Только упоминание его имени наполняет душу нежностью. «Давно он ушел?» – поинтересовалась я. «Странно, что я всего этого не слышала». «Господин приказал не будить вас. Он окружил меня такой заботой, которой я никогда не видела. Счастливица Аманда, раз ее любит такой мужчина». Я горько вздохнула, опять вспомнив Эдуарда. «Мне тоже надо было отстаивать свое право на свободу», — с горечью произнесла я. «Может, тогда я бы не встретила своего мужа, а попался бы мне такой, как Вейнард. И я не утратила доверия к мужчинам». «Нет, госпожа Алиса», — ответила мне Бонни, — «у каждого своя судьба. Тут уж ничего не поделать. Нужно пережить все горести, уготованные ей жизнью, и только тогда будет ждать награда». Я улыбнулась наивности служанки. «Моя тетка никогда не была замужем, даже мужчины у нее не было. У моей мамы было три мужа, и от каждого по ребенку». «А что случилось с ее мужьями?» — с любопытством произнесла Бонни. Хотелось мне и сказать, что случилось, но это не та тайна, которую можно всем рассказывать. Не могу же я сказать, что мы прокляты. Мужчины, взявшие в жену женщин из семьи Вельских, умирают, не прожив браки и года. Проклятыми невестами называют женщин из рода Вельских. Тетка так надеялась, что Эдуард умрет в течение года, я останусь богатой вдовой, а все получилось наоборот. Это он остался молодым вдовцом. Они умирали, а мама оставалась с младенцами на руках. Когда умерла мама, то тетка воспитывала нас, едва сводя концы с концами. И вот она уже старая, а любовь так и не встретила. Так где же награда за ее жизнь, полную лишений? «Не знаю», – пожала плечами Бонни. «Но думаю, что она еще встретит своего мужчину, который ее полюбит». «Какая же ты наивная фантазерка», — промолвила я с тоской. «Нам сегодня предстоит много работы. Надо начинать убираться в доме». «Не извольте беспокоиться», — весело прощебетала Бонни. «Господин Вейнард сказал, чтобы вы дождались его». «Он будет убирать с нами», — рассмеялась я, представив его с тряпкой в руках. Это было настолько дико, что я не могла удержаться от смеха. Он сказал, что дом отмоет без нас. Тут есть люди, которые зарабатывают, убирая чужие дома. На обратном пути он наймет их, и мы получим чистый дом и лавку. Я выдохнула. Терпеть не могу заниматься уборкой. Готовить люблю, а убирать нет. Моя благодарность Вейнарду за то, что он словно волшебник решает все проблемы, не знает границ. Разумных границ, разумеется. «Что ж, Боня, раз управление домом ты взяла на себя, то я начну думать о том, как нам открыть хлебную лавку. Для начала мне нужно вывести закваску. Ты не знаешь, есть ли у нас мука?» «Посмотрите в шкафу, кажется, я туда ее поставила», махнула Боня рукой в сторону нижнего шкафа возле двери. Я полезла в шкаф, на который указала Боня, и поняла, что еще много чего не хватает. «Боня...» «Я пойду схожу в лавку», — предупредила я служанку. «Зачем? Господин Вейнард вернется, и вы сходите. Он приказал мне не выпускать вас одну из дома». «Я же не в доме мужа, когда с меня глаз не спускали. Теперь я Алиса Готье, вдова и хозяйка хлебной лавки, а значит, свободная женщина. Только я открыла рот, чтобы возмутиться, как в дверь требовательно постучали».